Глава 11. Я оставил Настю валяться в кровати, а сам поднялся и быстро привел себя в порядок. Когда выходил за дверь, девушка уже вставала. В коридоре я наткнулся на Олега Матвеевича, и он, мне подмигнув, прошел вперед открывать дверь, в которую уже вовсю стучали. Находясь за спиной управляющего, я видел, что на улице стоит карета, из узких окон которой выглядывает Иван. Я улыбнулся знакомому лицу, на душе стало как-то тепло и приятно. Так бывает, когда видишь кого-то из своего прошлого, с кем тебя связывают хорошие воспоминания. Этакая ностальгия. Вот только времени с нашего расставания прошло совсем немного. Зато оно было наполнено таким большим числом событий, что я от одной мысли, сколько придется рассказывать, схватился за голову. Олег Матвеевич говорил со смутно знакомым мне человеком. Это был кто-то из слободских, кого я плохо знал. Судя по всему, мадам взяла несколько человек для сопровождения экипажа. Это было не лишено смысла. Безопасность, она всегда важна. Это я способен сам за себя постоять. Но ни мадам, ни Афоня не обладали магическими способностями. А умение драться не всегда могло сохранить жизнь. Так что я лишь порадовался тому, что Анфиса Петровна оказалась такой предусмотрительной. «Сейчас отдам распоряжение на размещение», — пообещал Олег Матвеевич человеку, который тут же направился к карете и что-то произнес в приоткрытую дверь. Я все стоял в полумраке коридора. Улыбался, не выходя на свет. Мне хотелось еще немного потянуть момент нахлынувших на меня теплых чувств. Управляющий глянул на меня и произнес: «Как и обещал, размещу все в соседнем доходном доме. Места есть. Там все смогут отдохнуть в домашнем комфорте. Уверяю вас, Никита Васильевич, им там будет хорошо». «Даже не сомневаюсь», — ответил я. «Выйдите их встретить?» «Обязательно. Через пару секунд. Дайте немного насладиться грядущей встречей». «Конечно, конечно», — засуетился управляющий. «А я пока распоряжусь». Я кивнул, и Олег Матвеевич, выйдя из дома, отправился заниматься размещением гостей. К выходу я пошел не спеша. Остановился в самом проеме и оглядел прибывших. Экипаж, запряженный парой лошадей и 4 верховых. Степан, Афоня и еще 2 слободских. Дверца кареты вдруг распахнулась, и оттуда стрелой вылетела Лушка. Прошмыгнула между забеспокоившимися было лошадьми, которых умело осадили всадники. Замерла на мгновение напротив меня и бросилась мне на шею. Девушка прижалась ко мне, и я ощутил, как часто бьется ее сердце. «Я так соскучилась по вам, Никита Васильевич!» Горячо зашептала мне в ухо Лушка. «Вот бы сейчас Лиза видела это. Наверняка совсем бы расстроилась. Так, что-то я не о том думаю. Я тоже соскучился», — честно признался я. «Как добрались?» «Все отлично. Мы хорошо добрались. Степан тут по дороге с одним подрался, когда мы лошадей меняли». Восхищенно затараторила Лушка. Я не заметил, как из кареты показалась мадам и тихо подошла к нам. «Цыц тощая!» Беззлобно, со смехом произнесла Анфиса Петровна. «Потом, наговориться успеете. Дай обнять нашего важного человека. Еще поговорим позже», — шепнула девушка мне в самое ухо, отлипла от меня и отошла на пару шагов. Мадам подошла ко мне, и я почувствовал запах духов, цветочный, едва заметный. «Как ты тут? Столица? Она не всем дает чувство покоя». «Да и мне она особо его не подарила», — ответил я. «Как прошел первый прием у императора?» — поинтересовалась Анфиса Петровна, приобняв меня и похлопав по спине. «С переменным успехом», — усмехнулся я. «Почему? Что пошло не так?» «Позже все расскажу. История долгая, надо все по порядку», — пообещал я. «Хорошо, уступаю место следующему». Иван подошел степенно, словно даже в развалочку, но искренне и с чувством пожал мне руку. И даже слегка поклонился. Не замечал за ним раньше таких повадок, но это было забавно. Где-то сбоку хихикнула Лушка. На нее тут же шикнула мадам. Похоже, новости есть не только у меня. Степан и Афоня одновременно спешились и также одновременно подошли к нам. Я крепко пожал руку Афоне и обнялся со Степаном. Слободские тоже спешились и низко мне поклонились. Кажется, все формальности были выполнены. «Олег Матвеевич хлопочет о вашем расселении», — сказал я. «Подождем несколько минут. Уверен, он быстро обернется». Не успел я закончить фразу, как из дома вышла Настя. Парни сдержанно ей кивнули, а Лушка бросилась обниматься. Девчонки о чем-то зашептались. Изредка было слышно, как то одна, то другая охали или принимались дружно хихикать. Вернулся управляющий и позвал всех за собой. Я пообещал дождаться всех в доме управляющего после заселения. Олег Матвеевич только согласно кивнул головой. Мы с Настей остались у входа, а вся делегация из Суздаля ушла селиться. Прислуга, которую позвал помочь управляющий, потащила тяжелые сумки и тюки ко входу в дом. Коней и экипаж тут же приняли конюхи. Я так и не понял, где стойло для лошадей в доме управляющего. Но, судя по всему, оно где-то было. «Ты рад, что они приехали?» — спросила Настя, глядя на мое довольное выражение лица. «Да», — ответил я. «Мне их всех не хватало». «А как же я?» — воскликнула Настя, но не смогла выдержать серьезного выражения на лице и рассмеялась. «Я шучу. Понимаю, что они для тебя важны. Ты для меня другое. Ты, можно сказать, мой самый близкий человек, а они как семья, что ли». Девушка кивнула и приобняла меня за талию, положила голову на грудь. Первым вернулся Олег Матвеевич. Ему не нужно было разбирать вещи с дороги, так что он, проводив моих людей и передав их нужному человеку, пришел обратно. «Хорошие у вас товарищи, Никита Васильевич», — задумчиво произнес управляющий. «С чего такой вывод?» — поинтересовался я. «Они почти все меня отчитали за то, что вы, по их мнению, похудели», — усмехнулся Олег Матвеевич. «Особенно та, молодая девица. Думала, она меня на кусочки порвет и вам же искормит». Я от души рассмеялся. «Да, Лушка она такая. И хоть я видел, как она смотрит на Степана, я понимал, что обо мне она не забывает». «Олег Матвеевич, не могли бы вы выделить нам две комнаты?» — спросил я. Управляющий вопросительно поднял бровь. «Одна для того, чтобы вы могли пообщаться с Анфисой Петровной. Ребята, конечно, устали с дороги, но я не сомневаюсь, что она захочет сразу же поговорить с вами. Вторая комната для остальных. Думаю, мне необходимо многое обсудить с друзьями сегодня». Я вспомнил, что хотел составить себе план действий, и от этого стало немного грустно. Нет, не от того, что его придется составлять, а от того, что за этим последует. А последует мой отъезд и новое расставание. «Да, конечно, я все сделаю», — заверил меня Олег Матвеевич. «Мы с Анфисой Петровной сможем уединиться в кабинете, а вы занимайте столовую. Там и место больше, и еда есть. Наверняка ребята с дороги голодные». Я поблагодарил управляющего за заботу, и мы принялись ждать того, кто первым распакует вещи. К моему огромному удивлению, первой к дому подошла мадам, причем Афони с ней не было. Анфиса Петровна постучалась, и ее впустили, провели к нам. Пока что мы все сидели в столовой. Я познакомил друг с другом управляющего и ревизора. Объяснил, что и от кого требуется. Анфиса Петровна сдержанно кивала, а Олег Матвеевич в очередной раз стал рассыпать заверения в содействии. «Никита Васильевич, я сделаю все, что от меня зависит для помощи этой милой даме. Я вам стольким обязан, что для меня будет делом чести предоставить всю информацию. А главное, я уже, кажется, по уши погряз в вашей идее с продажей нового напитка. Это великолепно. Через несколько дней приедут первые бочонки». Управляющий действительно весь пылал от энтузиазма. Мне кажется, в нем проснулся дух предпринимателя. А с получением такого конкурентного преимущества, как коньяк, этот дух высоко воспарил. «Что за новый напиток?» — поинтересовалась мадам. Мы наперебой с управляющим принялись ей объяснять, что мы хотим сделать и как продвигать новый продукт. «Занятно», — произнесла Анфиса Петровна. «Очень занятно. С удовольствием понаблюдаю за развитием вашей идеи. Но сначала нам требуется привести хозяйственные дела в порядок. Есть у вас место, уважаемый Олег Матвеевич, где мы могли бы переговорить с глазу на глаз?» Я с улыбкой взглянул на управляющего и подмигнул ему. Нисколько не сомневался, что мадам примется за работу немедленно. Олег Матвеевич улыбнулся мне в ответ. «Конечно, Анфиса Петровна, пройдемте в кабинет». Эти двое откланялись и ушли. Настя рассмеялась, едва за ними закрылась дверь. «Ты как знал, что потребуется два помещения?» «А я и знал», — усмехнулся я в ответ. Вторым явился Степан, и почти сразу за ним Афанасий. «Мадам уже была тут?» — спросил охранник. «Да, они ушли в кабинет заниматься делами», — ответил я. «Хорошо», — кивнул Афоня. «Если я не нужен, могу я пойти отдохнуть?» «Конечно. Поговорить с Афоней я хотел, но это подождет». Охранник кивнул головой, развернулся и вышел из дома. «Как добрались?» — спросил я Степана. «Без приключений», — усмехнувшись, ответил он. «А как же та драка?» — спросил я, вспомнив слова Лушки. «Да так, легкое недоразумение. Не стоит пьяным нагло вести себя с девушками». Вот теперь ясно, чего Лушка так смотрит на Степана. Похоже, он ее от кого-то там защитил. Это хорошо, это по-нашему. «Послушай, Степан, я вдруг вспомнил, о чем хотел спросить парня. У тебя случайно нет брата?» «Есть», — настороженно ответил парень. «А как звать его? Не Романом случаем?» «Именно Романом и зовут. С ним что-то случилось?» Чуть напрягшись, спросил Степан. «А почему с ним должно что-то случиться?» Ответил я вопросом на вопрос. «Он наемник. С ними часто что-то случается. Поэтому его родители не жалуют. Ушел из дома в 16 искать свое дело, стал наемником. А это опасная профессия. Я с ним давно не виделся. Сейчас даже не знаю, где он. Неужели он в столице? Нет, он не здесь, но не так далеко. И с ним все в порядке. По крайней мере, было в порядке, когда я видел его в последний раз. Вы видели его? Облегченно выдохнул Степан. Значит, он жив. Это отличная новость. Родители так вообще давно его похоронили. А теперь и знать ничего не хотят, мол, не вернется, так мы и так свыклись с этим. А закончит службу, вернется, вот тогда и будем знать, что жив. Да уж, вот это подход. Задумчиво произнесла Настя, сидящая рядом со мной и слушающая разговор. Вот так вот у них. Словно оправдываясь, произнес Степан. «Как он вообще?» «На польской границе», — ответил я. «Теперь служит в моей армии. Отличный парень. Кремень. Как все соберутся, расскажу подробней. Но он действительно молодец». Степан кивнул, соглашаясь подождать дальнейшего рассказа. В этот момент в комнату маленьким ураганом, сметающим все на своем пути, ворвалась Лушка. Она пронеслась по комнате, загремела посудой у серванта, где-то нашла нож и большую тарелку от сервиза. Извинилась и унеслась на кухню. Настя хмыкнула, а я смотрел, как Степан завороженно наблюдает за происходящим. Лушка вернулась с нарезанным кусочками хлебом и тонкими ломтиками мяса на блюде. Подскочила к Степану, что-то пробубнило ему в ухо с набитым ртом и уселась напротив меня, поставив огромное блюдо рядом с собой. «Рассказывай», — сказал я, видя, что девушка как на иголках, и ей хочется высказаться. Настя придвинулась поближе к столу и требовательно протянула руку в сторону Лушки. Та пододвинула тарелку с нарезкой ближе к девушке. Затем схватила хлеб, положила на него кусочек мяса и протянула мне получившийся бутерброд. Я качнул головой. Есть я не хотел. Тогда Лушка протянула бутерброд Насте. Та забрала его и принялась жевать. Еще несколько секунд потребовалось Лушке, чтобы соорудить второй бутерброд и протянуть его Степану. После чего деятельная девушка уселась спокойно и принялась рассказывать. «У нас в деревне все было спокойно. Никто не нападал и не угрожал нам. Это после того, как вы уехали. Староста велел всем следить за лесом, вдруг кто придет, но все было тихо. А Кирилл, тот, что оружейник, свой самострел собирает. Огромный!» Без всякого перехода перескочила девушка с одной новости на другую. «А Степа с Ванькой учат всех. Степа руками драться, а Иван саблей и шпагой. Ой, за Ванькой там все девки бегают. Он таким важным стал!» Лушка хихикнула и продолжила. «А Степан очень вежливо всем им отказывает, мол, только учу вас драться. Так там половина деревни девок, кто помоложе, к нему уходит. Но он с ними только дерется». Я видел, как Степан покраснел от рассказа Лушки. Сидел красный, но молчал. «И насколько большой самострел собирает Кирилл?» — спросил я, косясь на Степана. Было видно, что парня порадовало, что разговор с него переключился на кого-то другого. «Огромный!» — снова повторила Лушка. «Там стрелы, что твоя рука в длину!» Я прикинул, что это должно быть за оружие, и подумал. «Вот такую бы штуку нам на границу. От монстров отстреливаться самое оно будет. Надо бы решить этот вопрос. Если вдруг дозорная пропустит твари мимо, то будет чем их остановить». «А, еще!» — снова заговорила Лушка. «В городе опять ходят слухи, что люди пропадать стали». Я покосился на Настю. Та сидела, застыв, словно изваяние. Неужели Корсаков снова принялся за старое? Хотя, а чего от него было ожидать? Он не отказывался от сбора четырех ветров. Так что было логично предположить, что он продолжит свои эксперименты. Пусть теперь они касаются не меня и не Терехова, но ведь еще и другие духи есть. Хотя я там должен быть в любом случае. Но, возможно, меня хитрый Корсаков оставил напоследок. Видимо, это будет продолжаться до тех пор, пока либо я не соберу четверых под свое крыло, либо он. Кто первый успеет, того и тапки. Ведь второму просто-напросто не хватит духов. И это все верно, если только слухи правдивы. Не факт вообще, что исчезновение людей связано с Корсаковым. Может быть, просто совпало, а может, это отголоски прошлых исчезновений. Но все равно надо будет и на это обратить внимание. Похоже, мой план потихоньку начинал вырисовываться. Пришел Иван, самый последний, но самый довольный. Видно было, что происходящее в деревне сильно подняло его самооценку. Я видел, что он по-прежнему смотрит на Лушку влюбленными глазами, но она так и не отвечает ему взаимностью. Зато наличие деревенских поклонниц сделало его как мужчину более уверенным в себе. «Как ты?» — спросил я парня. «Отлично!» — ответил он весело. Иван подошел, взял бутерброд с тарелки, прошел на сторону стола, где сидела Лушка, и опустился на стул рядом с девушкой, как бы невзначай коснувшись ее руки. Мне стало немного смешно от всех этих эмоционально-гормональных бурлений. Да, молодость она такая. Все хотят быть со всеми, и никто ни на что не может решиться. Только переглядываются, томно вздыхают, да заламывают руки в тоске. «Все собрались», — констатировал я. «Кто голоден, может перекусить, а может подождать, потому что мне надо с вами всеми серьезно поговорить». Все замерли. Кажется, даже Лушка перестала жевать. Четыре пары глаз уставились на меня, не мигая. Я помолчал секунду, собираясь с духом. Но ничего сказать не успел. В дверь столовой забарабанили. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась голова женщины из прислуги управляющего. Она нашла меня взглядом и коротко кивнула. «Никита Васильевич, не могли бы вы пройти со мной?» «Что-то случилось?» — встревожился я. «Не то чтобы случилось, просто на улице вас ожидает гонец. На нем военная форма, и он сказал, что очень спешит».